Глава 32. Пока шел к рубке, поднимаясь на одном лифте, опускаясь на другом, капитан чутко определил, что с борта стартуют штурмовики. Один, второй, третий. Другой бы ничего не почувствовал, ведь масса судна по сравнению с массой штурмовика огромна. Но Кворт так долго служил на этом грузовике, что знал все его тычки, щелчки и дрожи. И уж вибрация от старта штурмовика сильно от них отличалась. Когда он прибыл в рубку, Луи уже сидел, воткнувшись в рабочее место с тремя включенными экранами. А на раздул практикант с выпученными глазами и открытым ртом стоял у поднятой визиограммы. «Опусти жалюзи, Френе», — сказал ему Кворт. «Если будет бой, это защитит от осколков». «А с кем будет бой, сэр?» — воскликнул Френе, торопливо переключая приводы. «С врагом, приятель, с настоящим коварным врагом». И, подойдя к замершему Луи, Кворт спросил. «Что там?» «Похоже, дифракционное возмущение». «Далеко?» «Но если все сходится, то через 20 минут они будут здесь». «Кто они, сэр?» спросил Френе, но на него не обратили внимания. «Значит, они идут в пространственной каверне?» «Кворт, ты говоришь, как какой-нибудь профессор. Откуда такие познания?» «Ты давай по делу». «Ну да, вроде идут на плоскостном срыве. Такие сякие муглы. А ведь нам говорили, что они червями питаются и живут на деревьях. Правда, Френе?» «Я не очень вас понимаю, господин первый помощник». «Тупой, потому что...» пробурчал Луи и перекусил карандаш надвое. «Но зачем ты? Я ж им пометки делал!» возмутился Кворт, выхватывая обломки. «Извини, старик, так получилось. Похоже, они идут с опережением. Они набирают скорость, Кворт!» Луи ткнул в экран когтем, и по нему побежали волны. «Но ты еще нам монитор проткни, зверюга!» воскликнул Кворт и дал Луи подзатыльник. «Извини», — сказал тот, не отрываясь от наблюдений. «И это все первый помощник?» — проявился вдруг Френе. «Жалкий фриз оскорбил на раздуло, а вы смолчали». Кворт с Луи посмотрели на практиканта, а потом расхохотались до хрипа, так что Френе совсем перестал ориентироваться. «Значит так, лейтенант Френе», — сказал Луи. «Сегодня, после дежурства, вы не идете отдыхать, а надеваете свой лучший мундир. Слышите? Лучший! Я проверю». «Я понял, сэр». «Ни хрена ты пока не понял. В лучшем своем мундире ты возьмешь грязную байду с самой вонючей тряпкой и обработаешь коридор номер 18». «Но там же целый гектар». «Не гектар, Френе. И за брехню ты освоишь еще перемычки в соседний погрузочный коридор. Понял меня?» «Вы не имеете права. Я офицер и на раздул. Моя родословная...» «Засунь свою родословную. Одним словом, боец, если мне что-то не понравится, твоя характеристика будет страшнее, чем фильм ужасов. Понял меня?» «Так точно, сэр. Но за что? За нарушение фалькистата по национальности за номером 45/8? «Да я понятия не имею, о чем ты говоришь, Френе. Просто я хочу, чтобы ты стал на раздулом с большой буквы, а не куском дерьма из зоопарка. Понял меня? А впрочем, кого я спрашиваю?» Луи отмахнулся и снова погрузился в показания мониторов. Френе стоял, как алебастровый столб посреди пещеры. Безмолвный, звонкий и пустой внутри. Он не был таким уж нацистом, просто немного страдал фризофобией. «Ладно, я с ним поговорю», — сказал оказавшийся рядом капитан. «Кое-что ты, конечно, получишь, ибо заслужил. Но никаких ссаных тряпок. Это я тебе обещаю». «Правда, сэр?» «Тсс, тихо!» — приложил Кворт палец к тонким фризантальским губам. «Если он услышит, все может стать еще хуже». «Да, сэр, прошу прощения», — прошептал Френе, с ужасом посматривая на огромного Луи Олверта, который был так сложен, словно все его предки занимались добычей скального грунта. «У тебя как с физической подготовкой?» «В каком смысле?» «Хочу заменить тебе мытье гектаров на погрузочные работы». «О да, сэр, это было бы неплохо». «Ладно, считай, дело сделано. Ты, главное, прикидывайся упаковочным пластиком и больше с ним не спорь». «Спасибо, сэр». «Спасибо скажешь, если он ничего не заметит и не выбросит тебя за борт. Вот тогда и поблагодаришь».